где они содержались в качестве заложников. Хватали всех подряд, без всякого судебного разбирательства и вне зависимости от того, принимал ли человек участие в антисоветской деятельности. Любой человек, не принадлежавший к коммунистической партии, рабочему классу или беднейшему крестьянству, оказался под угрозой ареста. Тысячи, если не десятки тысяч людей вскоре были расстреляны. Остальных держали в качестве заложников на случай, если будут предприняты новые попытки покушения на Ленина или других большевистских лидеров. После полученного ранения Ленин болел около 10 дней. Первые дни опасались за его жизнь, но крепкий организм вождя выдержал этот удар. В связи с покушением и сам Ленин, и Центральный комитет Коммунистической партии получили множество посланий от трудящихся различных городов России с выражением симпатии и сочувствия. Конечно, некоторые из этих посланий были искренними, но пришло и много казенных посланий, которые не соответствовали действительным чувствам людей. Благодаря тайной полиции Ленин всегда знал, может ли он рассчитывать на деле на лояльность населения. Безоговорочно он мог полагаться только на городских рабочих, которые всегда приветствовали меры по подавлению буржуазии, поскольку в нее входили все горожане, не принадлежавшие к рабочему классу. 5 октября Совет народных комиссаров провел декрет о введении системы рабочих книжек для всех городских жителей, долго вынашивавшийся план Ленина. 3 октября в ЦИК принял декрет, вводивший чрезвычайный налог для буржуазии. Но если в городах еще можно было усиливать давление на буржуазию, то в деревнях это уже представлялось невозможным. Несмотря на различные ленинские уступки, деревня оставалась настроена против советской власти. Тогда Ленин решил пойти на дальнейшие уступки. Во второй половине сентября Совет народных комиссаров при активном участии Ленина начал обсуждать мероприятие, которое, по всей видимости, должно было удовлетворить крестьян, а именно введение определенного налога на зерно вместо его неограниченной реквизации. Это было то самое мероприятие, которое позже, весной 1921 года, ознаменовало начало новой экономической политики. 30 октября декрет о налоге был одобрен Советом народных комиссаров, но на деле до введения новой экономической политики он не оказался эффективным, а остался лишь свидетельством стремления Ленина к компромиссу с крестьянством. Это стремление присутствовало и в ряде других мер этого периода, связанных с проблемой деревни. 2 декабря Совет народных комиссаров принял декрет об организации специального фонда помощи сельскому хозяйству. 9 ноября 1918 года 6-й съезд Советов, который собрался для празднования первой годовщины Ноябрьской революции, принял постановление о формировании по всей стране городских и сельских советов. В сельской местности они должны были заменить комитеты бедноты, однако на деле выборы в новые советы прошли под наблюдением тех же самых комитетов бедноты. От конца мировой войны до новой экономической политики. 11 ноября 1918 года воюющими державами было подписано перемирие, которая изменила международное положение России и повлияла на ход гражданской войны. Советское правительство получило возможность не считаться с империалистической Германией. Ленин сразу сделал выводы из новой международной обстановки. По его предложению 13 ноября в ЦИК принял резолюцию, аннулирующую Брест-Литовский мирный договор. Окончание мировой войны изменило отношение союзников к гражданской войне в России. Сразу после заключения перемирия казалось, что падение Германии может только усилить интервенцию союзников в России. Согласно ленинским предположениям, союзники должны попытаться задушить советское государство из-за классовой ненависти империалистической буржуазии к пролетарскому строю.